Глава 15. За свою полицейскую карьеру генералу не раз приходилось прибегать к этому жесту, а точнее 4 раза при каждой встрече с шестым. И все шестые ему поверили. Генерала это удивляло. Являясь результатом секретного генетического эксперимента, шестые проявляли необычайную доверчивость, когда им намекали, что существуют другие проекты, столь же засекреченные, как они сами. Бакман не хотел оставаться для шестых одним из обычных. При таком невыгодном положении ему было трудно с ними общаться. Поэтому генерал и пускался на ухищрения. Таким образом, его отношения с шестыми принимали обратную форму. И это позволяло ему справляться с абсолютно неуправляемыми в других условиях людьми. Изначальное психологическое превосходство шестого сводилось на нет элементарной выдумкой, и это чрезвычайно нравилось генералу. Однажды в период расслабления он сказал Элис: «Я могу переиграть шестого в течение 10, максимум 15 минут». Но потом он махнул рукой и скомкал добытую на черном рынке сигаретную пачку с 2 сигаретами. Потом их поле берет верх. Мне нужен рычаг, при помощи которого я бы мог вскрывать их чертово сознание. Теперь он этот рычаг нашел. «Почему ты называешь себя седьмым?» – спросила Элис. «Ты им все равно врешь. Почему не 8, не 38?» Не стоит впадать в грех тщеславия. И преувеличивать не надо. Людям надо говорить то, во что они готовы поверить. Жизнь подтвердила его правоту. «Тебе не поверят», — сказала тогда Элис. «Куда они денутся?» — усмехнулся генерал. «Это же их тайный страх. Черный зверь подсознания. Они шестые по счету в плане генетической реконструкции человека». И прекрасно понимают, что эксперимент можно продолжать и дальше. Элис это было неинтересно. Пожав плечами, она легкомысленно бросила: «Тебе следует рекламировать мыло на телевидении». В этом вся Элис. Если предмет ее не интересует, он просто перестает для нее существовать. Пока что ей все сходило с рук. Но рано или поздно, думал генерал, возмездие наступит. Отвергнутая реальность вернется кошмаром, навалится на человека без всякого предупреждения и затянет в омут безумия. А Элис и так в некотором роде ненормально. Столкнувшись с Джейсоном Тавернером, шестым, генерал применил свой излюбленный трюк. «Нас было очень мало», — сказал он, присев на край огромного дубового стола. «Четверо, если точно. Один уже умер». Так что осталось трое. Я не имею ни малейшего понятия, где они. Между нами еще меньше контактов, чем между вами, шестыми. «Кто вас разработал?» – спросил Джейсон. «Дил Темко, как и вас». Он отвечал за группы с 5 по 7. Потом он вышел на пенсию и, как вы наверняка знаете, умер. «Да», – вздохнул Джейсон, – «мы были потрясены. Мы тоже». Скорбно произнес Бакман. «Дил Темко был нашим родителем, единственным родителем. Известно ли вам, что перед смертью он продумал схему подготовки 8 группы? Какими бы они были?» «Это знал только Дил Темко», произнес Бакман, чувствуя, что психологическая игра складывается в его пользу. «Но одно неверное утверждение, одно лишнее слово, и все рухнет». Генерал рисковал, и это ему нравилось. Ему вообще нравилось играть против более сильного противника, делать ставки вслепую. В такие минуты он казался себе непобедимым. Нажав на кнопку, Бакман произнес: «Пегги, принесите нам кофе, сливки и все, что положено». «Спасибо», – он пристально посмотрел на Джейсона Тавернера. Любой, кто хоть раз встречался с шестыми, узнал бы в нем шестого. Мощный торс, массивные мышцы спины и рук, крупная красивая голова. Большинство обычных никогда не знали, что перед ними шестой. Они не обладали опытом генерала и его глубокими познаниями. Как-то раз он сказал Элис: Они никогда не победят. Никогда не будут управлять моим миром». «У тебя нет мира», – ответила ему сестра. «У тебя есть только офис». На этом их спор и закончился. «Мистер Тавернер», – напрямую спросил Бакмен, – «как вам удалось изъять ваши документы, удостоверения, микрофильмы и даже целые досье из всех баз данных на планете? Мне такое казалось немыслимым». Генерал пристально смотрел на красивое стареющее лицо шестого и ждал ответа.